США, Нью-Йорк, Гувер Билдинг, главное здание ФБР, март 2023 года. Главное здание ФБР, Гувер Билдинг, было построено еще при жизни Гувера и названо так в его честь. Это одна из архитектурных достопримечательностей современного Вашингтона. Строительство курировал сам Гувер, отсюда некоторые особенности здания, например, широкий пояс без окон на уровне 2-3 этажей. Это было сделано на случай штурма здания, чтобы в него не так-то просто было проникнуть. Но работать в нем было сложно, не первый год шли разговоры о его сносе. Места уже не хватало, бетонные перегородки не позволяли комбинировать рабочее пространство, старая схема с отдельными кабинетами, а не единым рабочим пространством. Устаревшее оборудование, старые утробно завывающие кондиционеры, текущие трубы, постоянно забитые туалеты. С этим совсем, и в первую очередь с этим, и приходилось в ежедневном режиме иметь дело Ларри Печаи, потому что теперь он был директором ФБР. 2 года на этом посту не запомнились ничем, кроме масок, недосыпания и работы, работы, работы. Он пришел в ФБР с Минюста после того, как здесь покуражились Трамп и его люди. Вообще, за последние 10 лет в США много чего произошло. Он не узнавал страну, в которой родился и вырос. Барак Обама был не худшим президентом в истории этой страны. Скорее, одним из лучших. Ему удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране после кризиса 2008 года. А тогда реально был шанс, что все ахнется. И даже перейти к новому циклу экономического роста. Ему удалось прикончить кровавую иракскую историю. Просто выйти оттуда, перестать платить налог кровью. Тогда были куда более нормальные отношения с Россией и президента Медведева. Печаи был близок к команде Обамы и знал, что он считал главной своей ошибкой за время президентства – Хиллари Клинтон. Чтобы не допустить драки, которая могла стоить демократам верной победы на выборах, они договорились. Обама – президент, Хиллари – госсекретарь. Но Обама не просто сделал ее госсекретарем, он отдал ей всю внешнюю политику. И горько пожалел об этом. Она втравила США в историю в Ливии. И Обама снял ее, как только понял, что она ведет дело к вторжению в Сирию и второму Ираку. Обаме не нужен был второй Ирак. Он считал, что стране хватило и первого. Он не собирался начинать войны. Он хотел их заканчивать. Потом был 2016 год, и было позорище. Уже напечатали прессу с поздравлениями Клинтон. Но президентом стал белый троглодит по имени Дональд Трамп. Страну начало откровенно трясти, люди стали эмигрировать. В 2020 году он проиграл сомнительные выборы, и к власти пришел патриарх Джо Байден, но вред был уже нанесен. Страна раскололась серьезнее, чем когда-либо до этого. Дошло до того, что, покупая недвижимость, люди теперь спрашивали, кто проживает в этом районе, республиканцы или демократы. Появился ксенофобский термин «глубинная Америка». Все понимали, что Трамп никуда не делся, но проблема даже не в Трампе. Рано или поздно появится новый Трамп. Более молодой, менее скандальный, более политически приемлемый, но с теми же взглядами. И он придет к власти. С другой стороны, новое поколение демократов делало такие ставки, что у убеленных сединами вставали волосы дыбом. Как вам, например, конгрессмен США, беженка из Сомали, бывший бармен, опыта работы другого нет, победившая в своем округе с 80% голосов. Печаи отправили в ФБР как на амбразуру, ведомство раскололось, как и многие другие. Появились республиканские и демократические группировки. Он работал честно, пытаясь заставить ведомство работать как единая команда в политически отравленной атмосфере. Не всегда получалось. В одном клубе для юристов кто-то прозорливо сказал: «У нас уже есть фейковые новости. Когда появятся фейковые доказательства, судебной системе конец, а дальше и всей стране». И он был прав. Приближались новые выборы. Все понимали, что 80-летний президент – это совсем не то, что нужно стране. Мир лихорадило. В Европе началась война. Коронавирус так никуда и не уходил. В любой момент мог появиться новый вирус со смертностью в 30-40%, а то и выше. Благосостояние американцев падало за счет роста цен и санкций. Республиканцы заблокировали Конгресс. Было непонятно, что будет в 2024 году и что будет потом. Новый Трамп был уже на месте. Но Печаи смотрел не на него, он смотрел на губернатора Луизианы Лабонта, который неофициально уже собирал деньги на участие в гонке. Он позиционировал себя как человека, который наведет порядок и в своей стране, и за ее пределами. Печаи знал Лабонта лучше других, и знал, что его избрание – это конец. Лабонт – это последний президент Соединенных Штатов Америки. И он решил этому противостоять, пока еще есть возможность. Бронированный субурбан директора ФБР свернул в подземный гараж, прокатился мимо длинных рядов машин и остановился у директорской стенки, где был лифт прямо на директорский этаж. Заместитель директора Крейн ждал у машины. Он приехал чуть раньше. Один из немногих, кому Печаи доверял. Заместитель директора, кстати, это не должность, это звание. В ФБР существует своя система званий, начинающаяся с младшего агента, трейни, и заканчивая старшим ответственным агентом. У него в подчинении полевой офис, и он отвечает за регион. Дальше идут многочисленные помощники, ассистент, и заместители депьюти директора. Они водятся только в главном офисе. Ричард Крейн был заместителем директора, руководителем контртеррористического дивизиона, и в этом качестве он уже 2 года вел расследование по теме бригада. Это была долгоиграющая, рассчитанная на несколько лет операция ФБР по проникновению в правые и ультраправые группировки США, выявление их преступной активности и связи с американскими правоохранительными органами и политиками на местном, штатном и федеральном уровне. Печаи вел это расследование по своей инициативе, мало кому доверяя. Он полагал, что республиканская партия захвачена людьми, которые вышли далеко за пределы закона и связанными с мафиозными структурами. И если это не остановить, то она превратится в классическую партию с боевым крылом. Типа ирландских националистов с их ИРА или типа Хезболлы. При этом верхушка партии может даже не знать и не контролировать активность низов. Наибольшие опасения у него вызывали южные штаты – Техас, Луизиана, Арканзас. Луизиана особенно. После страшных разрушений урагана Катрина на устранение последствий были выделены огромные федеральные деньги, которые были в основном разворованы. Новый Орлеан едва достигает 2/3 численности до урагана, а это значит полно пустующей недвижимости. Любой полицейский скажет вам, что это рай для бандитов. Бизнес также не восстановился. При этом штаты прямо или через залив граничат с Мексикой, а это значит постоянный поток беженцев, преступность, бродяжничество, насилие. Местные начинают организовывать отряды самообороны. Короче, рай для ультраправых. И это в штатах с давней традицией владения оружием. Крейн был как раз главой техасского полевого офиса, а до того побывал в Афганистане и совсем молодым отпахал год в Боснии, где пытался заставить работать местные правоохранительные органы. В Боснии он понял, насколько разрушительна может быть политическая ненависть. Он никак не мог объяснить местным полицейским, вполне, кстати, профессиональным, что их задача – карать преступников вне зависимости от национальности и религии, а не защищать собственные этнические группы от посягательств других. И сейчас он видел в США точно такую же ненависть, а потому без колебаний принял дело бригада. «Здесь поговорим или поднимемся, сэр?» – спросил Крейн. «Лучше здесь». Нельзя было исключать, что кабинеты прослушиваются. Итак, речь шла о возможном самом болезненном провале в деле бригада – убийстве Брайана Гаррета. Гаррет, который побывал в Ираке и в Йемене, согласился работать под прикрытием. Ему сделали приличную биографию, почти правдивую, за исключением последнего года. Бывший морской пехотинец после активной службы попытался поступить в ФБР, но вылетел из-за конфликта с руководством Академии. Ему было предписано отправиться на юг, поступить на службу в один из интересующих полицейских департаментов, прикинуться разочарованным и ненавидящим. Короче, лакомый кусок для правых. Ему удалось поступить в бюро расследований штата Луизиана, местный аналог ФБР, и обнаружить, что там полно ультраправых. Он передавал очень полезную информацию, пока не погиб в странном дорожном инциденте. Последнее, что ему удалось передать, что в распоряжении пенитенциарной системы штата есть тюрьмы, где заключенные только ночуют, а днем они на свободе и совершают преступления. Что есть ультраправые, которые по документам умерли во время отбытия наказания или погибли во время очередного урагана, а в реальности они живы-здоровы. И все это Луизиана, Лабонт, прокурор по имени Смерть. У ФБР было 2 выхода. Либо сделать вид, что ничего не произошло, либо начинать уже открытое федеральное расследование, политически токсичное и с непонятным результатом. Предстояло принять решение. «Сэр, мы не можем дать этому делу ход, прежде чем будем знать, что в действительности произошло и что происходит. Если мы не будем точно знать, где искать, они успеют обрубить концы». и времени у нас нет». Печай больными красными глазами посмотрел на подчиненного. «Что предлагаешь? Отправить еще одного человека, но не нашего. Как это? Как обычно, договориться с кем-то за снятие обвинений». С этими словами Крейн положил на капот машины книгу в синей обложке. На ней был человек со снайперской винтовкой. «Вот с ним». Печай взял книжку. «Стивен Грей, ты предлагаешь использовать литературного героя?» «Нет, автора. Его настоящее имя Игорь Викторович Седов. Он родился в Санкт-Петербурге, был призван в армию. В России тогда была полностью призывная армия. В конце 94 года его, как и несколько десятков тысяч других подростков 19-20 лет, бросили на штурм отделившейся от России Республики Чечения. В новогоднюю ночь 95 года их бросили на столицу Чечении Грозный. Произошедшее стало известно как «Новогодний штурм», одна из самых провальных операций российской армии за все время ее существования. О том, что произошло, Седов рассказал в своей автобиографии, которая была издана в США под названием «Маугли». Они входили в Грозный в составе пехотной бригады 31 декабря. Во время продвижения по улицам Грозного чеченцы начали обстрел колонны из ручных противотанковых гранатометов. Седов остался в живых, единственный из всего взвода. Он сидел у самого люка, его выбросило взрывом на дорогу. Седову удалось выжить. Примерно 2 недели после этого он действовал в Грозном в одиночку, выживая и охотясь на чеченских повстанцев. Он использовал автомат и снайперскую винтовку, которую забрал у убитого им повстанца. Ему удалось выжить до того, как части российской армии пошли на повторный штурм и заняли город. Если верить книге, только в первые дни 95 года Седов убил не менее 180-190 повстанцев. Общее же число пораженных им целей в этой войне составляет никак не менее 300. Он остался в составе частей российской армии и продолжал охотиться и убивать повстанцев всю первую половину 1995 года. Военные прозвали его Маугли после того, как нашли его в Грозном, единственного из всей колонны, кто выжил. Ему дали медаль за то, что выжил, потому что он, по своему собственному признанию, изложенному в книге, скрыл число убитых им повстанцев. Сделал он это из опасений предательства, которое тогда было широко распространено в России. За действия в период зимы-весны 1995 года он получил еще российский военный орден. В 1998 Седов эмигрировал в США. Печай отодвинул в сторону досье. «Никогда не мог понять, что движет такими людьми». Крейн улыбнулся. «Все мы очень разные. Он убил больше 300 человек. Ну, для правдивости картины надо сказать, что эти 300, вероятно, пытались убить его. Среди нас есть хищники, сэр. Возможно даже, что человек прямоходящий происходит не от одной обезьяны, а от нескольких, в том числе хищных. И вы хотите привлечь его на разовый контракт?» Печай покачал головой. «Мы не можем иметь дело с такими людьми. Мы же впустили его в страну для начала». «Ради бога, Крейн!» — взорвался Печай. «Мы не знали, что он убил 300 человек». «Сэр», — сказал Крейн, — «если он выжил там, в Грозном, он выживет и в штате Луизиана, что бы там ни происходило. Никого другого с похожими навыками выживания у нас нет». «Нет». «Сэр, если Лабонта не остановить, он станет вице-президентом, а потом и займет Белый дом. Если он это сделает, нашей стране, нашему обществу, конец». Печай смирился. «Почему этот Седов Грей будет работать на нас? Он интересный тип. Офис в Литл Роке давно за ним следит. Он живет в приграничье, наладил отношения с шерифом и местным оружейным комьюнити. В Мексике его подозревают в нескольких налетах на активы, принадлежащие картелям». «Так-так, можешь не продолжать. Чем этот тип отличается от других таких же ультраправых?» «Тем, что он не ультраправый. Офис в Литл Роке тоже ведет работу по бригаде. У Грея нет никаких пересечений с известными нам фигурантами по делу бригада. Он не тусит на вечеринках правых. В его соцсетях нет ничего такого, чтобы свидетельствовало о его симпатии к правым или принадлежности к правым». «Ганс Миттер и не правый?» Примечание. Ганс Миттер. Человек, занимающийся ремонтом и модификацией оружия. «Ладно, ладно, я пошутил. На сегодняшний день мы можем предъявить ему обвинения по 7 пунктам. Вряд ли они удержатся в суде, особенно если адвокат будет хороший. Но он потеряет часть клиентов. Он не сможет больше иметь официальный статус помощника шерифа на общественных началах, и у него будут другие неприятности. Сэр, если он помощник шерифа на общественных началах, то у него есть, по крайней мере, общее представление о юридической процедуре. Примечание. То есть правилами и ограничениями уголовного процесса. Если это не знать, то суд признает арест незаконным, а доказательства неприемлемыми. Это важно. И мы сможем хотя бы частично прикрыть свое сотрудничество с ним. И как ты это видишь? Сотрудничество. Мы имеем право нанимать частных лиц на разовые контракты при определенных условиях. Я возьму его в полевой офис на должность внештатного инвестигейтора. Это даст мне право дать ему корочки. Мы поручим ему покопаться в некоторых делах местного уровня и составить по ним отчет, полевой отчет. Он появится на месте и начнет задавать вопросы. А потом его попытаются убить, так? Он ведь выжил в Чечении зимними ночами 95-го. Кроме того, мы будем его прикрывать.